давал себе отчет, что это исторический момент, когда надо сделать ясный выбор. И то, и другое решение представляло собой опасность, но в особенности волновала победа контрреволюции и внедрение НАТО в расположение социалистических стран, что поставило бы в тяжелые условия и Югославию, и Чехословакию, и Румынию. На следующее утро собрался президиум ЦК КПСС. Здесь Хрущев доложил результаты обсуждения с китайской делегацией. Он рассказал, что на советско-китайских переговорах было принято решение не применять воинской силы, однако высказал и свои сомнения. Президиум совещался долго, и в конечном итоге было принято другое решение – использовать войска для помощи рабочему классу Венгрии. Хрущев пригласил маршала Конева, который тогда командовал войсками стран Варшавского договора, и спросил его, сколько потребуется времени, чтобы навести порядок в Венгрии и разгромить контрреволюционные силы. Конев подумал и ответил, примерно трое суток. Тогда все члены руководства пришли к выводу, надо закончить это дело и как можно скорее, а когда выступать, будет сообщено Коневу дополнительно. Хрущев поспешил проинформировать китайскую делегацию о решении президиума ЦК КПСС. Но поскольку Лю Шаоци уже собирался уезжать, весь состав президиума явился на Внуковский аэродром. Здесь было устроено заседание, на котором Лю Шаоци сказали о советском решении. Тот ответил, что не может в данный момент переговорить с Мао Цзэдуном, но полагает, что тот согласится, и незамедлительно после его прилета в Пекин будет сообщена китайская точка зрения. «Считайте, что мы согласны», — заявил Лю Шаоци членам советского руководства. После этого начался тур согласования и консультации с руководителями восточноевропейских стран социализма. Произошла встреча, в которой участвовали с советской стороны Хрущев, Молотов, Маленков, а с польской Гомулка и Циранкевич. Интересно заметить, что Хрущев, как истинный мастер политической игры, пригласил с собой на эту встречу наиболее консервативных советских деятелей, чтобы опереться на их твердую поддержку. Договорились о том, чтобы в тот же день организовать встречу в Бухаресте, в которой примут участие и чехословацкая, и болгарская, и румынская делегация. Вопрос о том, что необходимо военное вмешательство, не вызвал сомнений ни у кого. Больше того, румынские и болгарские представители поставили вопрос об участии их войск. Однако Хрущев не принял этого предложения. Он сослался на то, что в Венгрии находятся войска по Потсдамскому соглашению, и их вполне достаточно для подавления контрреволюции, возглавляемой им Ренадем. Хрущев даже позволил себе шутку в своем духе. Он сказал, что румыны рвутся в бой сейчас, потому что в свое время участвовали в разгроме революции, которую возглавлял Бела Кун в 1919 году.